Внезапно, торопливо продолжила она, развивая успех, все меняется. Настает время конспирации, внезапных визитов, спешки, заслушивания показаний детей. Почему? Ладно, сказал Оливер. Я согласен, мне следовало позвонить. Но все равно непонятно, зачем Тони пошел на это. Откуда я знаю? Мне даже неизвестно, что он тебе наплел. Люси, мягко произнес Оливер. Он сказал, что видел тебя с молодым человеком в доме его сестры. Конец прыжка. Люси глубоко вдохнула в себя воздух. Он так и сказал? Да. Что же, по его словам, он видел? Безжизненным голосом спросила Люси. Я не могу повторить, Люси. Ты не можешь повторить? По-прежнему убито вымолвила Люси. Да, сказал Оливер. К сожалению, это звучит убедительно. Ох, мне очень жаль. Люси склонила голову. Он не видел ее лица, но ему показалось, что сейчас она во всем сознается. В первую очередь, самого Тони, сказала Люси. Она ошиблась. Прыжок не кончился. Настоящего прыжка и не было. Она падала во сне, выделывая кульбиты, хватая ртом воздух. «Послушай, Оливер», — спокойно обратилась она к мужу. «Пора тебе узнать о сыне кое-что не слишком приятное. Тебе известно, какие небылицы он сочиняет. Назовем их своим именем, ложью. Сколько раз мы упрашивали его остановиться? Но он этого больше не делает». «Это ты так считаешь», — возразила Люси. «Просто он повзрослел, и выдумки стали изощренными, более правдоподобными и не такими безобидными, как раньше». «А я думал, он избавился от этой склонности», — сказал Оливер. «Это только подтверждает, что ты его не знаешь. Ты общаешься с ним несколько часов в неделю, когда он держит себя образцово. Ты не знаешь сына так хорошо, как я, потому что я нахожусь рядом с ним днем и ночью, круглый год». «Это как поджог», — испугалась самой себя Люси. «После того, как спичка поднесена, остается только отойти в сторону и смотреть, как сгорает дом. А потом, обеспечив себе надежное алиби, отрицать все». «Причина мне ясна», — сказала она. «Тони относится ко мне не как обыкновенный мальчик, а как ревнивый любовник с обостренным чувством собственности. Ты сам это говорил». «Ну, не всерьез», — заметил Оливер, — «разве что в шутку». «Это не смешно», — сказала Люси. «Тебе известно, как он ведет себя, когда не застает меня дома. Он ищет меня повсюду, названивает знакомым, стоит у окна спальни и молча ждет. Ты же наблюдал это десятки раз, верно?» «Да, и это всегда мне не нравилось», — мрачно сказал Оливер. «Я считал, что тебя это умиляет, поэтому я нанял Баннера». «А меня попросил почаще оставлять его одного», — быстро нашлась Люси. «Предоставь ему больше свободы, воспитывая в нем самостоятельность. То же самое ты наказывал Джеффу. Мы следовали твоим наставлениям, и вот результат». «Что ты имеешь в виду?» — растерянно спросил Оливер. «Время от времени мы покидали его», — пояснила Люси. «Старались, чтобы он не ощущал себя постоянно в центре внимания. Его это бесило. И вот он отомстил». «Гадкая, некрасивая история». Оливер покачал головой. 13-летний подросток не может сочинить такое». «Почему?» — не согласилась Люси. «Особенно теперь. Среди прочих инструкций, оставленных тобой, было указание просветить его в отношении секса». «А что в этом плохого?»